Глава 5. Пятница прошла так же, без особого напряжения. Даже конфликтов с домоправительницей больше не было. Валентина Матвеевна и Маша обходили друг друга по дуге. Маша не знала, пожаловалась ли бывшая завуч подруги хозяйки, а если пожаловалась, то получила ли отворот-поворот. Возможно, она просто смирилась с тем, что ненадолго в доме поселилась наглая ветеринарша. Контракт-то у Маши не вечный, через 3 недели закончится. Чтобы не поддаваться грустным мыслям, нет-нет, да и проскальзывавшим по краю сознания, Маша занялась делом. Тщательно изучила дом и территорию. На случай, если виконт куда-нибудь забежит, и нужно будет его искать. Кот пока не проявлял особого желания заныкаться в узкую щель или залезть на обильно цветущую грушу, но Маше просто было интересно. Так что она совмещала полезное с приятным. Дом, так понравившийся ей с самого начала, охотно распахнулся перед гостьей и открыл свои секреты. Маша не стала заходить в комнаты помощников по хозяйству. Они все жили на первом этаже, за кухней и подсобными помещениями, но, судя по всему, комнаты у них были не маленькие и окнами выходили в сад. Лишь одним глазком заглянула в кабинет Ирины, дабы представлять, как там расположена мебель и куда может залезть игривый котик, но остальное осмотрела тщательно. Гостевые спальни, бильярдную, библиотеку, откуда Ирина разрешила ей брать книги, а также сад. В саду на задворках дома и вправду обнаружился бассейн. Небольшой, но довольно глубокий, чистый и наполненный водой. Когда Маша туда выбралась, сторож Геннадий Иванович как раз проводил технические работы. Вылавливал упавшие туда листочки и палочки. Маша поздоровалась. «А что, и купаться можно?» — спросила она, щурясь на ярко-бирюзовую воду бассейна. «А как же! Вот завтра, может, приедет кто, или Егор Алексеевич решит окунуться. Надо, чтоб все в порядке было!» Маша порадовалась, что прихватила купальник. Вообще, на бассейн она не рассчитывала, даже сразу его не заметила. Впрочем, не мудрено. Он укрывался за активно цветущими кустами. Маша рассчитывала на речку поблизости и очень теплую майскую и грядущую июньскую погоду. Ходят же куда-то купаться жители окрестных поселков. А тут еще и бассейн. Красота! Надо выйти искупаться рано утром. Это бодрит. Мечты, мечты. Даже в отпуске в жаркой стране Машу могло поднять раньше 10 утра только знание, что на шведском столе для завтрака почти ничего не останется, если проспать подольше. Часам к 7 приехал Егор. Калерия Яковлевна накрыла ужин в столовой на двоих. У поварихи с ветеринаром не возникло никакого непонимания. Калерия относилась к гостье, как к стоящей явно выше ее, на иерархической лестнице. Маша с виконтом в тот момент, когда в столовую принесли ужин, лазали по кустам. Оттуда и извлек их Егор. «Хватайте кота и айда в дом», — предложил он. «Вик уже достаточно нагулялся, судя по его морде. Посидит в закрытом помещении, ничего с ним не случится». Кот и правда тут же завалился в кресло и начал изображать подушку. А Егор пригласил Машу к столу. «Слушайте», — вдруг засмущалась она, — «тут так красиво, а я в джинсах и одуванчиках. К тому же... «Вы уверены?» «Уверен в чем?» — не понял Егор. «Ну, я наемный работник, субординация и все такое». «Мария, мне нравится ваша прямолинейность. Как вы могли заметить, я тоже в джинсах и футболке, потому что на улице не Подмосковье в мае, а Доминикана какая-то. Жарко в костюмах сидеть. А во-вторых, мы с вами заговорщики. О какой субординации речь?» Маша пожала плечами. «Мало ли». «Идиотов, самоутверждающихся за чужой счет, немало», — сказал Егор и выдвинул стул, приглашая Машу сесть. «Но смею надеяться, что к ним не отношусь. Хотя, возможно, ошибаюсь». «Не ошибайтесь», — заверила его девушка. Ей было удивительно легко с этим человеком. «Причем, если подумать, она же Егора совсем не знает. Видела один раз». И за этот раз он успел уговорить ее на участие в сомнительном мероприятии. Но Маше казалось, будто духовно. Фу, что за слово-то такое пафосное? Только вот иначе не выразишься. Они совпадают, как два кусочка пазла. Никакой неловкости, никакого непонимания. Конечно, она ничего не знает о Егоре, однако прощупывание почвы давало превосходные результаты. Никакой неловкости в общении Маша не испытывала, и ерунду с субординацией тут же позабыла за ненадобностью. Пока поблизости наблюдалась калерия, принесшая горячее, Егор вел светский разговор, прямо как английский джентльмен, расспрашивал об успехах сладко дрыхнущего виконта. Но стоило поварихе закрыть за собой дверь столовой, тут же перешел к делу. «Значит так, предварительную разведку я произвел и удочку закинул. Я решил, что традицию субботних встреч отменять не стоит, а потому сегодня связался со всеми нашими подозреваемыми и сообщил, что тетя совсем не против субботнего обеда, плавно перетекающего в ужин. Потом все по обыкновению разъедутся, а мы с вами посмотрим на эту компанию». «Егор, вы уверены, что я вам нужна? Все-таки вы знаете этих людей гораздо лучше». «Вот именно. Они мне уже оскомину набили, взгляд замылился. А вы человек новый, умный. Наверняка сможете расколоть их с первой фразы». «Вы смеетесь?» — с подозрением спросила Маша. «Ну, разве что чуть-чуть», — улыбнулся Егор. «Про расколоть — это была шутка, а в остальном я серьезен. Свежий взгляд всегда полезен. Потом расскажете мне о своих выводах». «Ладно. Только вы обещали мне досье на всех наших подозреваемых, а то я в них с непривычки запутаюсь». «Я вам даже их профили в соцсетях покажу, чтоб не запутались. А описать это легко. Вы салат пока ешьте, я расскажу». И пока Маша жевала руколу, начал. «Всего их четверо. Тех самых почти неудачников, о которых я упоминал. Ну как? Не неудачники они, нормальные люди, просто каждый из них своей жизнью недоволен и хочет большего, как мне видится. Я могу ошибаться, потому что ни с одним из них никогда не общался плотно, только на наших встречах. А дружбы, какую я вожу с некоторыми двоюродными братьями и сестрами, тут и в помине нет. Просто вот не складывалось с самого детства». «Вы не оправдываетесь случаем?» Егор изумленно посмотрел на нее. «Вы правы, пожалуй. Что-то я не о том заговорил. Ну да, злюсь, что сам не отловил пока этого крысеныша, который тетиным гостеприимством злоупотребляет. Простите, Мария, я отвлекусь от темы. А вы всегда вот так правду в глаза говорите?» Маша постучала вилкой по краю тарелки. «Всегда. Потому и сижу сейчас без работы». «В смысле? Вас же тетя наняла». «Тетина предложение через 3 недели закончится, а с предыдущего места работы я уволилась. Как раз потому, что языком много трепала». «И что, жалеете?» «Нет», — тут же ответила Маша. Егор захохотал и приподнял свой стакан с соком. «Так я и думал. Кому-то из начальства сказали все в лицо». «Угу». Маша посмотрела на маринованный гриб в вазочке, подцепила на вилку и отправила в рот. Гриб был отличный. Пора сознаваться, чтобы подельник знал, чего от Маши можно ожидать. «Я работала в клинике «Барс», одной из лучших ветеринарок в Москве. Туда всякие знаменитости своих зверушек привозят. Ах, мой чихуахуа чихнул и все такое. Цены на обслуживание довольно высокие. На дом тоже выезды бывают. В общем, место хлебное. Я сначала работала с Анастасией Гордецкой. Это отличный врач. Она старше меня лет на 10 и с огромным опытом. Я многому у нее научилась. А потом освободилось место помощника Даниила Воронова. Он считается самым крутым специалистом. И я с радостью пошла, конечно. Думала, там вообще уникальный опыт будет. Ну, а оказалось наоборот. Через месяц я обнаружила, что он назначает нашим пациентам лечение и лекарства, которые им вреда, конечно, не наносят, однако и не нужны совсем. Лишние процедуры, очень дорогие витамины. Раскручивает клиентов на деньги. В общем, я с ним поругалась, сказала, что пойду к владельцу клиники. И пошла. А тот мне сказал: «Доказательств у тебя никаких, и либо ты сейчас прогибаешься и работаешь, либо подаешь на увольнение по собственному. Причем половина клиники знает, но молчат. У всех семьи». «Понятно», — протянул Егор. «Вы легли грудью на амбразуру, но подвиг ваш не был оценен современниками». «Да какой там подвиг?» — раздраженно сказала Маша. «Просто противно! Обманывать так противно! И ладно бы клиника бедствовала, и эти лишние копейки нас спасали, но нет ведь! Отсутствует чувство меры у людей. Вот и все!» «Ваша принципиальность нам только на руку», — провозгласил Егор. «Теперь я еще больше уверен, что вы мне поможете. Тетя слишком добрая, она все охает и не дает мне развернуться. Но с вами-то мы поймаем мерзавца». «Или мерзавку», — сказала Маша. «Вы говорили, там есть девушки». «Да, расклад таков. Две девушки, два парня. Мой основной подозреваемый — это кузен Вениамин. Возможно, это личная антипатия, но я его всегда не любил более других. Он, знаете, из таких неприятных типов, которые вроде ничего особенного собой не представляют и ничего такого не говорят, но как червивое яблоко, что ли. Снаружи все прилично, а внутри куча проеденных червяком ходов. Веня работает менеджером по продажам в компании, занимающейся сантехникой. И как однажды метко выразился один из моих братьев, толкает толчки. Унитазы продает». «Вот видно, что вы его не любите и пристрастны». «А за что его любить, Мария? Он всегда ноет, что жизнь тяжела. С чего ей быть легкой? У нас вся семья такая, сами пробиваются. Конечно, старшие помогут, каких-то денег подкинут. Когда тетя Оля онкологией заболела, за день скинулись до нужной суммы и отправили ее в лучшую немецкую клинику. До сих пор жива и здорова тетя Оля. И такая поддержка везде. Но при том и условия, добивайся сам. Никто тебя на улицу не выставит, на съемное жилье не заработал, живи у родителей. На бюджет не поступил, но хоть на платном удержался. Вот тебе денежки, учись. Нормальная семья с нормальным воспитанием. У меня дед и бабка, знаете какие? Мировые просто, до сих пор живы. Вот они всех и научили. Есть пределы благотворительности, и жизнь надо познавать самому, а не лежать на мягкой подушечке, таща в рот сладости». Егор глотнул сока и поморщился. «Извините, Мария, просто я как посмотрю на энное количество вот этих нытиков, так хочется взять бейсбольную биту и пойти по лбам настучать. Чего тебе надо, болезному? Старт дали, воспитание и образование дали. Работай, стремись к мечтам. Думаете, мне легко было, пока я на первый бутерброд с икрой зарабатывал? Нет. Я этим не горжусь и не хвастаюсь, но и не страдаю по этому поводу. Жизнь — процесс, которым мы частично управляем. В чем-то над ней мы не властны, но многое нам и доступно. А когда люди, которые родились не в помойке, а в приличной семье, начинают сетовать на неблагоприятные обстоятельства и жизненные неурядицы... Я думаю, что они не люди, а жабы. Создали вокруг себя болото, сидят и квакают». «Думают, царевич стрелу выпустит?» — понимающе спросила Маша. «Угу», — кивнул Егор и взглянул на нее с острым интересом. «Вы понимаете, да? Дело не в том, что я хороший или они плохие. Дело в том, что кто-то зашел слишком далеко. Пока они просто ныли, а тетя их не гоняла, это одно. Воровство — переход границы. И это надо пресечь». «Вы правы. Тем более, что вы хорошо знаете своих родственников». Маша прикончила салат и нацелилась на следующий гриб. «Ладно, вернемся к нашим подозреваемым. Вы начали рассказывать про Вениамина». «Да, собственно, почти закончил. Венина жизнь состоит из работы, редких посиделок с друзьями и пивом, еще более редких походов в клубы и встреч с девушками, с которыми он знакомится в интернете. Долго рядом с ним никто не задерживается, особых увлечений у него нет, есть любовь к онлайн-играм и, в общем-то, все». «Так интересно...» Егор задумчиво улыбнулся. «Я вот рассказываю о человеке, которого знаю всю жизнь, и вроде бы у меня должно накопиться много о нем слов, а их мало. Вот что это говорит о моей наблюдательности?» «Или что это говорит о человеке?» «Да. Оставим это пока. Ну, такой вот Веня. Он вроде и не злой человек, но мне всегда был неприятен. и он любит рассуждать, как богатство, доставшееся тебе просто так, по наследству или волей родителей, меняет жизнь. Дескать, ты сразу учишься мыслить, как богатый, очень любит, как мне кажется, смотреть тренинги всякие, как стать миллионером за 10 дней. Впрочем, их сейчас многие любят. «Ага», — засмеялась Маша. «Я тоже один такой тренинг знаю. Собирает коуч людей на семинар, который называется «Как заработать 100 тысяч рублей за один день». Выходит на сцену и спрашивает: «Сколько вас тут в зале?» «1000», — отвечают ему люди. «А сколько вы заплатили за участие?» 1000 рублей. «Все, тренинг окончен». Егор захохотал. Смеялся он легко, открыто. Маше его смех напоминал победное шествие летних кучевых облаков по небу. «Отлично! Надо запомнить и ребятам рассказать. У меня тоже есть такие сотрудники, которые постоянно смотрят или посещают подобные тренинги. Толку-то?» «Ладно, с Вениамином, в общем-то, все. Остальное, вы, думаю, увидите сами. Я не хочу вас специально против кого-то настраивать, но получается у меня не очень». «Он вам сильно не нравится». «Он словно улитка без раковины». «Ладно, умолкаю. Вернее, перехожу к следующему. Тарас. Фамилия у него, как у тети, Дубровский. Он этим очень гордится». «Слушайте», — сообразила Маша, «а если вы сын брата Сергея Дубровского, то почему вы Макаров?» «О, это романтичная и немного глупая история», — усмехнулся Егор. «У моей мамы был очень принципиальный отец. Хотел, чтобы она продолжала род Макаровых, и сын у нее был Макаров. Деду Дубровскому все равно, он детей наплодил достаточно. Так что папа, который маму любил невероятно, взял ее фамилию. Поэтому шутка «Спокойно, Маша, я Дубровский» сейчас бездарно пропадает». «Может, ваш кузен Тарас ею пользуется?» – предположила Маша. «Возможно. Однако продолжим наш ликбез. Тарас, как и Веня, тоже не из самых приятных людей на свете, но он хотя бы очень старается сделать свою жизнь лучше. В школе учился круче всех, нам вечно его в пример ставили, потом институт закончил с красным дипломом. Не самый выдающийся институт, но закончил, без всяких взяток декану. Ну и, в общем-то, все, пошел работать. Он помощник руководителя в небольшой компании. Они занимаются кредитованием частных лиц. Дают людям деньги под бешеные проценты, потом забирают. Типичный круговорот отчаявшихся в природе, круг Дантова ада». «Наверное, это тоже кому-нибудь нужно». «Наверное. Тарас у нас приличный молодой человек. Одевается со вкусом, дружбу водит тоже с приличными ребятами. Словом, вроде бы и плохого о нем сказать нечего, а с другой стороны...» Егор помолчал и махнул рукой. «Тут я вам расписывать ничего не буду. Вы сами посмотрите, потом мне поведайте о своих впечатлениях». «Хорошо», — кивнула Маша. «Теперь девушки. Алена — дочка самой младшей моей тети. Но та родила рано, и Аленушке сейчас, если не ошибаюсь, около 30. Она у нас практически звезда Инстаграма, очень любит небанальные развлечения и образ жизни. То на параплане в горах летает, то по горным рекам на досочке спускается, то в пустыне 10 дней живет на воде и саранче. Может, не так весело, как я описал, но образ жизни именно такой. Работает на одном из московских телеканалов помощницей продюсера. Они делают передачу о путешествиях, поэтому и в командировке часто летает, и в звездном мире вертится». «Погодите», — удивилась Маша. «А как же она затесалась в эту компанию, как вы сказали, неудачников? Вроде у нее успешная жизнь». «Все дело, полагаю, в характере. Он у Алены, скажем так, сволочной. Она вроде и милая, но потом как скажет что-нибудь. И пожалуйста, человек чувствует себя оплеванным. Очень много в ней яда. Сцеживать его куда-то нужно. На фоне всех остальных она как раз выглядит весьма успешной. Вот, наверное, и ездит в гости к тете не столько себя показать, сколько над остальными поглумиться». Егор задумался. «Впрочем, о ее мотивах я никогда не размышлял всерьез. Приезжает и приезжает. Пока вся эта катавасия с воровством и наследством не началась, я вообще о том, кто из моих родственников чем живет, не особо задумывался. Времени нет, да и не такой я человек». Вот опять вы оправдываетесь. Есть немного. Почему-то вы у меня вызываете такое желание показаться лучше. Откровенно высказался Егор. С Аленой все ясно, осталась Фаина. Какое дивное имя. Она и сама дивна, да нельзя. Фаина — это особое явление в нашей семье. Тетя Лида давным-давно вышла замуж за человека с гордой фамилией Орлан. Он ужасно гордился, что фамилия аристократическая, у него предки были то ли графья, то ли князья. Но вот Орловых я помню, а чтоб граф Орлан... Да неважно. Горел он желанием продолжить свой род, как и мой дед Макаров. Но не получались у них с тетей Лидой дети, хоть ты тресни. В конце концов тетя Лида плюнула, пошла в детдом и выбрала первую попавшуюся девочку лет 3, которую они и удочерили. Имя по документам сменили полностью, назвали Фаина, в честь мужниной прабабки. А фамилию, конечно, дали Орлан. Потом тетя Лида спалила своего орла белокрылого на измене. А она женщина решительная, бежал он в спущенных штанах очень быстро. Тетя Лида с ним развелась и повторно вышла замуж. Быстро пацана родила, но Фаину не бросила. Всю жизнь любит, как родную дочь. Егор помолчал. Только девочка, конечно, странная. Не знаю, кто были ее биологические родители и была ли там какая-то Санта-Барбара. Скорее всего, обычные алкоголики или наркоманы. Фаина с виду немножко заторможенная, временами странно изъясняется, одевается не как все, верит во всякую ерунду и склонна к депрессиям. До суицида никогда не доходила, но рассказать всем, как ее с детства утомлял жестокий мир, это в духе Фаины. «И работает она, наверное, в библиотеке?» – предположила Маша. «Не угадали. Кушать всем надо. А в библиотеке даже мыши живут роскошнее, чем работники. Поэтому Фаина трудится где-то секретаршей. В отпусках ездит на слеты ведьм или гадальщиков на Таро. Для меня это одно и то же. Ну, и у тети Иры прописалась постоянно». «Егор, вы меня извините, конечно. Я, может, сейчас резко скажу... Но зачем вы-то с ними общаетесь, если они вам так не нравятся? Вы же, как я поняла, тоже сюда по субботам ездите?» «И не только по субботам!» Егор побарабанил пальцами по столу. «Просто мама моя умерла очень давно, и я ее почти не помню. Папа жив, слава богу, до сих пор, и чувствует себя отлично. Ну, я и прикипел к тете Ире. Она старается всем одинаково внимание оказывать. Но мне в свое время помогла пережить и потерю мамы, и подростковые бурные годы. Я им с дядей Сережей помогал этот дом искать, да и вообще... Люблю я ее». Маша улыбнулась. «Я так и поняла. Вам ничего от нее не нужно, кроме того, чтобы она просто была и чувствовала себя счастливой. А эта субботняя компания счастливее ее не делает, так?» «Так», — согласился Егор. «Обычно не только они приезжают. У нас родственные сборища, дело обычное, и не только в этом доме. Народу много, постоянно у кого-то дни рождения, именины, встречаемся частенько. По субботам здесь обычно больше людей. Но вот эти четверо, они как бы отдельно ото всех. И бывают четко каждую неделю, тогда как остальные наезжают от случая к случаю». «Я поняла. Основной круг подозреваемых». «Да, в общем, кроме них некому. Мы с тетей Ирой уже и так, и этак прикидывали. На своих помощников...» Он понизил голос. «Она думать не хочет и правильно делает. Эти люди тут уже не первый год служат, и ничего подобного не случалось. И если б кто-то из них хотел начать воровать, давно бы начал». Маша задумчиво качнула головой. «Пожалуй, Егор прав. К тому же только дурак будет пилить надежный сук, на котором сидит. Ирина облагодетельствовала всех троих помощников, которые живут в доме, избавила их от каких-то проблем, платит хорошую зарплату. Гадить у себя в уютном гнездышке способен только больной человек. Валентина Матвеевна, конечно, не выглядит образцом привлекательности, да и калерия явно натура сложная, однако они вполне вменяемы». «Нет, помощников исключаем». «Хорошо», вздохнула Маша. «Значит, завтра приедут именно эти четверо». «Прибудут к обеду, не сомневайтесь». И мы просто с ними общаемся и пытаемся понять, кто из них может тащить ценные вещи из дома. «Ах да!» — вспомнила Маша. «Я же не рассказала вам о своей гениальной идее!» «Что за идея?» — чуть заметно нахмурился Егор. «Вы пошутили насчет того, что коту достанется все наследство, а потом никто не поверил, будто это шутка. Из-за этого виконта могут... Ладно, не будем о плохом. Я предлагаю следующее. Объявите, что тетя реально обеспокоилась, поразмышляв о последствиях своего поступка, вокруг полно опасностей, а котика она очень любит. И внесла в завещание изменения. Если с котом что-то случится, все имущество отходит благотворительному фонду. Точка». «Но ведь это полный бред», — пробормотал Егор. «Это же кот. Завтра он может выбежать на проезжую часть, его собьет машина. Виконт, прости, я знаю, что ты не такой дурак, просто для примера. И плакала все завещание. Тетя его перепишет. Да в это не поверит никто». «Вы уверены? Они же поверили, что ваша разумная и адекватная тетя Ира вообще смогла завещать имущество коту. Почему бы и не ожидать от нее следующего шага? Вполне логичного, заметим. Она так любит виконта, что даже мысли не допускает о том, будто он может не прожить долгую и счастливую жизнь. Ну, а если котик сгинет в ближайшее время, то и имущество надо отправить на благотворительность, чтобы его душа радовалась в кошачьем раю». «Мария, вы меня простите, но это звучит как дикая выдумка». «Давайте попробуем», — предложила Маша. «Мы же ничего не теряем. Если они на это купятся, то есть шанс, что виконта никто не тронет. Это не означает, что я перестану за ним присматривать. Я буду смотреть в оба глаза». «И еще на затылке парочку глаз отращу. Но вдруг сработает?» «Это самое бредовое предложение, которое я слышал в своей жизни. Впрочем, и моя шутка про наследство величием интеллекта не блистала. Что ж, если вы думаете, что это может помочь, давайте попробуем».